Вдруг разговоры в трактире прекратились и почти тотчас же возобновились уже на английском языке. В зал вошел человек с багровым лицом в клетчатом картузе. Резиновый плащ был забрызган грязью. Он отдувался и ругался. — Этот проклятый автомобиль лорда Арбекля летит, как сумасшедший, чуть не раздавил. Так и обдал всего грязью. Присутствующие улыбнулись. — Вам смешно? — с негодованием сказал вошедший. — Лорд Арбекль не раз давил наших кур, — сказал трактирщик. — И вы, Джон, находили это вполне естественным и даже забавным. А сегодня он слегка вас испачкал, и вы уже кричите. — Столкуйтесь с ним, Джон. — Лорд Арбекль — англичанин. Вы, как я полагаю, тоже. Эти истории нас, Джон, не интересуют. Опять пробежал легкий смешок. — Англичане, англичане, — сказал Джон с гадкой усмешкой. — Ну, конечно. А все-таки знаю я одного человека, который был бы очень счастлив выйти замуж за лорда Арбекля. И последовало ругательство. В зале зашептались. — В самом деле, Джон, и кто же это? — сказал трактирщик. — Да ваша графиня Антиопа, черт меня побери! Перешептывание усилилось. Джон вызывающе сжал кулак, подпер им бок и рявкнул. — Да, ваша графиня Антиопа! — Лжешь! — раздался чей-то голос. Это был голос нашего кучера. Аудитория радостно заволновалась. — Я лгу? — Да, Джон, заявляю, что ты лжешь. И ты сам это знаешь. — А ты поосторожней, Джозеф. — Нечего мне быть осторожней, Джон. Говорю, лжешь. Никогда ее сиятельство не выйдет замуж за англичанина, хотя бы и звали его лордом Арбеклем. Или лордом Китченером, или мистером Ллойд Джорджем. А вот посмотрим, если бы даже пришлось ей бегать по воскресеньям после богослужения в лохмотьях по улицам Киллернея. То, что в таком виде изображена была перед присутствующими Антиопа, настроило их совсем враждебно против англосакса. Но он стоял на своем. В нем заговорил задор. Послышались ругательства. «Вот что!» — раздался вдруг пронзительный голос доктора Грютли и покрыл собою шум. «Я думаю, верху нашей коляски уже подняли. Когда мы едем?» Все в зале замолкли. Кучер Джозеф опустил голову. «К вашим услугам, ваше превосходительство!» 2 минуты спустя мы уже ехали. Верх был поднят и скрывал от наших глаз редкие звезды. Я тронул локоть Джозефа. — Лорд Арбекль, это тот, который правил обогнавшим нас автомобилем? — Да, — ответил тот. — Но Джон солгал, клянусь вам. Никогда ее сиятельство не выйдет за лорда Арбекля. — Ну, знаете, — шутливо сказал доктор, — случались и не такие вещи. А лорд Арбекль должно быть очень богат, судя по его машине. — Никогда не выйдет, — настаивал Джозеф. Он сердито стегнул лошадь и все повторял. — Никогда, никогда! Доктор Грютли коснулся моей руки. —